Но в день украшения все пошло наперекосяк. Сильный ветер порвал бумажные фонарики, ленточки запутались в большой клубок, а гирлянды никак не хотели висеть ровно. Лая села под дерево и чуть не заплакала. «Я все испортила», — думала она.